Итак, мы 3 недели путались и приехали в свои деревни, которые были на половине дороги, где нам определено было жить. Приехавши, мы расположились на несколько время прожить, отдохнуть нам и лошадям. Я очень рада была, что в свою деревню приехали. В свою деревню приехали, в село Селище, пензенская вотчина Долгоруковых, в 6 верстах от города Касимова по дороге в Елатьму, ныне Рязанская область. Казна моя уже очень истончала. Думала, что моим расходом будет перемена. Не все буду покупать, по крайней мере, сено лошадям не куплю. Однако я недолго об этом думала. Не больше мы 3 недели тут прожили. Подчаяние нашего вдруг ужасное нечто нас постигло. Только что мы отобедали. В этом селе был дом господский, и окна были на большую дорогу. Взглянула я в окно, вижу пыль великую по дороге, видно издалека, что очень много едут и очень скоро бегут. Как стали подъезжать, видно, что все телеги парами, позади коляска Покоева. Коляска Покоева от... «Покой» — старинное название буквы «П» — «покоем» — наречие. «Покоева» в виде буквы «П», то есть 3 сторонами 4-угольника. Все наши бросились смотреть, увидели, что прямо к нашему дому едут. В коляске офицер гвардии, а по телегам солдаты — 24 человека. Тотчас узнали мы свою беду, что еще их злоба на нас не умаляется, а больше умножается. Подумайте, что я тогда была, упала на стул, а как опомнилась, увидела полны хоромы солдат. Я уже ничего не знаю, что они объявили свекру, а только помню, что я ухватилась за своего мужа и не отпускаю от себя, боялась, чтоб меня с ним не разлучили. Великий плач сделался в доме нашем. Можно ли ту беду описать? Я не могу ни у кого допроситься, что будет с нами, не разлучат ли нас. Великая сделалась тревога. Дом был большой, людей премножество. Бегут все с квартир, плачут, припадают к господам своим. Все хотят быть с ними неразлучно. Женщины, как есть слабые сердца, те кричат, плачут. Боже мой, какой это ужас! Кажется бы, и варвар, глядя на это жалкое позорище, умилосердился. Нас уже на квартиру не отпускают, как я и прежде писала, что мы везде на особливых квартирах стояли, так не поместились в одном доме. Мы стояли у мужика на дворе, а спальня наша была сарай, где сено кладут. Поставили у всех дверей часовых, примкнуты были штыки. Боже мой, какой это страх! Я отроду ничего подобного этому не видела и не слыхала. Велели наши командиры кареты закладывать. Видно, что хотят нас везти, да не знаем куда. Я так ослабела от страху, что на ногах не могу стоять. Войдите в мое состояние. Каково мне тогда было? Только меня и подбодряло, что он со мною. И все, видя меня в таковом состоянии, уверяют, что с ним неразлучно буду. Я бы хотела самого офицера спросить. Да он со мной не говорит, кажется неприступный. Придет ко мне в горницу, где я сижу, поглядит на меня, плечами пожмет, вздохнет и прочь пойдет. А я спросить его не осмелюсь. Вот уже к вечеру велят нам в кареты садиться и ехать. Я уже опомнилась и стала просить, чтоб меня отпустили на квартиру собраться. Офицер дозволил. Как я пошла, и 2 солдата за мною. Я не помню, как меня мой муж довел до сарая того, где мы стояли. Хотела я с ним поговорить и сведать, что с нами делается. А солдат тут ни пяди от нас не отстает. Подумайте, какое жалостное состояние. Итак, я ничего не знаю, что далее с нами будет. Мои домашние собрались, я уже ничего не знаю. Они сели в карету и поехали. Рада я тому, что я одна с ним, можно мне говорить. А солдаты все за нами поехали. Тут уже он мне сказал, офицер объявил, что велено нас под жестоким караулом вести в дальний город, а куда не велено сказывать. Однако свекр мой умилостивил офицера и привел его на жалость, сказал, что нас везут на остров, который состоит от столицы 4000 верст и больше, и там... Нас под жестоким караулом содержать, к нам никого не допущать, ни нас никуда, кроме церкви. Переписки ни с кем не иметь, бумаги и чернил нам не давать. Нас везут на остров. Императрица отменила свое решение о высылке Долгоруковых в их дальние деревни и приказала 12 июня 1730 года заточить их в острог города Березово в Сибири с конфискацией имущества. Березов стоит на острове, образуемом реками Сосвою, близ впадения ее в Обь, и Вагулкою среди тайги. Подумайте, каковы мне эти вести. Первая лишилась дому своего и всех родных своих оставила. Я же не буду и слышать об них, как они будут жить без меня. Брат меньший мне был, который меня очень любил. Сестры маленькие остались. О, Боже мой, какая эта тоска пришла! Жалость, сродство, кровь вся закипела от несносности. Думаю, я уже никого не увижу своих. Буду жить в странстве. Кто мне поможет в напастях моих, когда они не будут и ведать обо мне, где я? Когда я ни с кем не буду корреспонденции иметь или переписки, хотя я какую нужду не буду терпеть, руку помощи никто мне не подаст. А может быть, им там скажут, что я уже умерла? Что меня и на свете нет. Они только поплачут и скажут, лучше ей умереть, а не целый век мучиться. С этими мыслями ослабели все мои чувства, онемели, а после полились слезы. Муж мой очень испужался и жалел после, что мне сказал правду, боялся, чтоб я не умерла. Истинная его ко мне любовь принудила дух свой стеснить и утаивать эту тоску, и перестать плакать. И должна была его еще подкреплять, чтоб он себя не сокрушал. Он всего свету дороже был. Вот любовь до чего довела. Все оставила, и честь, и богатство, и сродников, и стражду с ним, и скитаюсь. Этому причину... Все непорочная любовь, которой я не постыжусь ни перед Богом, ни перед целым светом, потому что Он один в сердце моем был. Мне казалось, что Он для меня родился, и я для Него, и нам друг без друга жить нельзя. И по сей час в одном рассуждении, и не тужу, что мой век пропал, но благодарю Бога моего, что Он мне дал знать такого человека, который того стоил, чтоб мне за любовь жизнью своею заплатить, целый век странствовать и великие беды сносить. Могу сказать, беспримерные беды. После услышьте, ежели слабость моего здоровья допустит все мои беды описать. Итак, нас довезли до города. Довезли до города, то есть до Касимова. Я вся расплакана. Свекр мой очень испужался, видя меня в таковом состоянии. Однако говорить было нельзя, потому что офицер сам тут с нами и унтер-офицер. Поставили нас уже вместе, а не на разных квартирах, и у дверей поставили часовых с примкнутыми штыками. Тут мы жили с неделю, пока мест изготовили судно, на чем нас вести водою. Для меня все это ужасно было, должно было молчанием покрывать. Моя воспитательница, которой я от матери припоручена была, не хотела меня оставить, со мною и в деревню поехала. Думала она, что там злое время переживем. Однако не так сделалось, как мы думали. Принуждена меня покинуть. Она, человек чужестранный, не могла эти суровости понести. Однако сколько можно ей было, эти дни старалась. Ходила на то бесчастное судно, на котором нас повезут. Все там прибирала, стены обивала, чтобы сырость сквозь не прошла, чтоб я не простудилась. Павильон поставила, чуланчик заградила, где нам иметь свое пребывание, и все то оплакивала. Пришел тот горестный день, как нам надобно ехать. Людей нам дали для услуг 10 человек, а женщин на каждую персону по человеку, всех 5 человек. Я хотела свою девку взять с собою, однако заловки меня отговорили. Для себя включили в то число свою, а мне дали девку, которая была помощницей у прачек, ничего сделать не умела, как только платье мыть. Принуждена я им в том была согласиться. Девка моя плачет, не хочет от меня отстать. Я уже ее просила, чтоб она меня больше не скучала. Пускай так будет, как судьба определила. И так я хорошо собралась... Ниже рабы своей не имела, денег ни полушки. Ни полушки здесь, ни копейки. Полушка — медная монета стоимостью в половину гроша или в четверть копейки. Сколько имела при себе, оная моя воспитательница денег мне отдала. Сумма не очень велика была. 60 рублев, с тем я и поехала. Я уже не помню, пешком мы шли до судна или ехали. Недалеко река была от дома нашего. Пришло мне тут расставаться со своими, потому что дозволено было им нас проводить. Вошла я во свой кают. Увидела, как он прибран, сколько можно было, помогала моему бедному состоянию. Пришло мне вдруг ее благодарить за ее ко мне любовь и воспитание, тут же и прощаться, что я ее уже в последний раз вижу. Ухватились мы друг другу за шеи, и так руки мои замерли, и я не помню, как меня с нею растащили. Опомнилась я в каюте или в чулане, лежу на постели, и муж мой надо мной стоит, за руку держит, нюхать спирт дает. Я вскочила с постели, бегу вверх, думаю, еще хотя раз увижу, ниже места того знать, далеко уплыли. Тогда я потеряла перла жемчужное, которое было у меня на руке, знать, я его в воду опустила, когда я со своими прощалась. Да мне уже и не жаль было, не до него. Жизнь тратится. Так я и осталась одна. Всех лишилась для одного человека. И так мы плыли всю ту ночь. На другой день сделался великий ветер, буря на реке, гром, молния, гораздо звончее на воде, нежели на земле, а я с природы грому боюсь. Судно вертит сбоку на бок, как гром грянет, то и попадают люди. Заловка меньшая очень боялась, та плачет и кричит. Я думала, свету представление. Принуждены были к берегу пристать, и так всю ночь в страхе без сна припроводили. Как скоро рассвело, погода утихла, мы поплыли в путь свой. И так мы 3 недели ехали водою, когда погода тихая, и тогда сижу под окошком в своем чулане, когда плачу, когда платки мою, Вода очень близко, а иногда куплю осетра и на веревку его. Он со мною рядом плывет, чтоб я не одна невольница была, и осетр со мною. А когда погода станет ветром судно шатать, тогда у меня станет голова болеть и тошниться. Тогда выведут меня наверх на палубу и положат на ветру. И я до тех пор без чувства лежу, пока мест погода утихнет, и покроют меня шубою. На воде ветры очень проницательны. Тошница. Княгиня была тогда беременна первым ребенком, который родился в Березове. Михаил Иванович Долгоруков, 1731-1794 годы. Гвардии капитан. Его жены. Первая Анна Михайловна, урожденная княгиня Голицына, 1734-1755 годы, вторая — Анна Николаевна, урожденная баронесса Строганова, 1731-1813 годы. Иногда и он для компании подле меня сидит. Как пройдет погода, отдохну, только есть ничего не могла, все тошнилось. Однажды что с нами случилось? Погода жестокая поднялась, а знающего никого нет. Кто б знал, где глубь, где мель, где можно пристать, ничего никто не знает. А так все мужики набраны из сохи, плывут, куда ветер несет, а темно уж становится, ночь близка, не могут нигде пристать к берегу, погода не допускает. Якорь бросили среди реки, в самую глубь. Якорь оторвало. Мой сострадалец меня тогда не пустил наверх, боялся, чтоб в этом шуме меня не задавили. Люди и работники все по судну бегают, кто воду выливает, кто якорь привязывает, и так все в работе. Вдруг нечаянно притянуло наше судно в залив. Ничто не успело. Я слышу, что сделался великий шум, а не знаю что. Я встала посмотреть, наше судно стоит, как в ящике между двух берегов. Я спрашиваю, где мы? Никто сказать не умеет, сами не знают. На одном берегу все березник, так, как надобно, рощи не очень густой. Стала эта земля оседать и с лесом несколько сажен опускаться в реку или в залив, где мы стоим. И так ужасно лес зашумит под самое наше судно, и так нас кверху подымет, и нас в тот ущерб втянет. И так было очень долго. Думали все, что мы пропали, и командиры наши совсем были готовы спасать свой живот на лодках, а нас оставить погибать. Наконец, уже столько много этой земли оторвало, что видна стала за оставшей малую самую частью земли вода. Надобно думать, что озеро. Когда б еще этот остаток оторвало, то надобно б нам в том озере быть. Ветер преужасный тогда был. Думаю, чтоб нам тогда конец был, когда б не самая милость Божия поспешила. Ветер стал утихать, землю перестало рвать, и мы избавились той беды, выехали на свету на свой путь, из одного заливу в большую реку пустились». Этот водяной путь много живота моего унес, однако все переносило, всякие страхи, потому что еще не конец моим бедам был. На большее готовилось, для того меня Бог и подкреплял. Доехали мы до города, где надобно нам выгружаться на берег и ехать сухим путем. Я была и рада, думала, таких страхов не буду видеть. Доехали мы до города Соликамска. После узнала, что мне нигде лучшего нет. Не на то меня судьба определила, чтоб покоиться. Какая же это дорога? 300 верст должно было переехать горами, верст по 5 на горы и с горы также. Они же как усыпаны диким камнем, а дорожка такая узкая, в одну лошадь только впряжено, что называется гусем, потому что по обе стороны рвы. Ежели в 2 лошади впрячь, то одна другую в ров спихнет. Оные же рвы лесом обросли. Не можно описать, какой они вышины, как взъедешь на самый верх горы и посмотришь по сторонам. Неизмеримая глубина, только видны одни вершины лесу, все сосна да дуб. Отроду такого высокого и толстого лесу не видала. «Это каменная дорога. Я думала, что у меня сердце оторвет. 100 раз я просилась, дайте отдохнуть. Никто не имеет жалости. А спешат как можно наши командиры, чтоб домой возвратиться. А надобно ехать по целому дню с утра до ночи, потому что жилья нет. А через 40 верст поставлены маленькие домики для пристанища проезжающим и для корму лошадям. Что случилось? Один день весь шел дождь и так нас вымочил, что как мы вышли из колясок, то с головы и до ног с нас текло, как из реки вышли. Коляски были маленькие, кожи все промокли, закрыться нечем. Да и приехавши на квартиру, обсушиться негде, потому что одна только хижина, а фамилия наша велика, все хотят покою.